Сами закончить сможем?» «Нет», — покачал головой старый лавочник. «Больно материал специфический. С подводкой охлаждения без десятка толковых водников не справится. Да и инженерку не потянем». «Понял». «Слушай, Маркус, времена неспокойные. Может, ограничимся простым складом? Материалы я смогу продать не быстро, но с выгодой...» «Нет. Работаем по изначальному плану». «Почему?» — затянулся с сигарой Пахом. «На рынке Трезубца мы закрепились, канал продаж стабилен. Даже простой склад поможет нарастить объем и захватить еще пару процентов доли рынка. Уж поверь, Маркус, я знаю, о чем говорю, и выгрызу их». «В твоем таланте я не сомневаюсь», — кивнул я. «Да и выгрызать влияние действительно придется, но не 2%, а 20%. «20%!» — поперхнулся дымом Пахом и, закашлявшись, отбросил в сторону окурок. «Ты же представляешь, о каких суммах речь!» «Сравнивая с оборотами Ордена Аргуса, довольно мелких. А учитывая финансовые требования к титулу князя, как раз необходимый минимум. Так что очень даже представляю». «Думаешь, не справишься?» — оценивающе сощурился я. «Кто? Я?» — переменился в лице Пахом и, откашлявшись, горделиво ударил себя в грудь. «Если найдешь способ, то я реализую его, как два пальца об забор». «Вот и славно», — улыбнулся я и, прислушавшись к ощущениям, произнес: «Вот это местечко подойдет». Мы находились во внутреннем углу огороженной центральной площадки в 10 метрах в стороне от края вырытого котлована. Внешне это место не отличалось от других, но именно здесь располагалось средоточие остаточной стихийной энергии от недавно закрытого портала. Тот, кто проектировал здание, знает свое дело. Хоть на метр ближе и точка силы оказывала бы дестабилизирующий эффект и повышала износ постройки. Технически я бы мог поглотить этот сгусток, чтобы не усложнять жизнь строителям, но у меня на него были свои планы. С этой мыслью я под странным взглядом Пахома опустился на корточки, вынул из кармана напитанный в недавней битве осколок тьмы и приказал: «Взойди». Энергия тьмы тонкой струйкой потекла из ладони и вгрызлась в рыхлую землю. Недолго думая, я опустил туда осколок со 100% тьмой. И в потрескивающем пространстве образовалось черное семечко с перламутровыми полосками. Укрыв семечку землей, я отряхнул руки и поднялся на ноги. Несколько секунд ничего не происходило. А потом всю строительную площадку ощутимо тряхнуло, и, казалось бы, мертвого грунта проклянулся крошечный матово-черный стебель. Всплеск энергии ощутил даже Пахом и с опаской отшагнул подальше. «Что это такое?» — не отводя взгляда от диковинного растения, спросил он. «Возможность?» — улыбнулся я. «Вернее, росток грядущей возможности». Старый лавочник неуверенно кивнул и открыл было рот, чтобы задать вопрос, но в этот момент со стороны котлована раздался странный звук. «Там кто-то есть?» — удивился я. «Так это... один работник водников зачем-то вышел», — хлопнул Пахом себя по лбу и начал водить пальцем в списках. «Некий Геннадий», — нашел он нужное имя. «Геннадий, да?» — усмехнулся я, когда мы подошли к краю котлована, и я увидел невысокий силуэт по колено в грязи. Женский силуэт. Обманчиво хрупкая девушка стерла пот со лба, поправила натянутую на глаза кепку и вскинула тоненькие руки. С изящных пальчиков потекли энергетические нити, и лишняя влага в считанные секунды исчезла из котлована, возвращая ему прежний вид. «Здорово, Геннадий!» — приветливо махнул я. «Кто?» — нахмурила лобик девица. «Ой, то есть... да, здорово, босс!» — исправилась она, не очень успешно попытавшись поменять голос на мужской. «Пахом, ты прикалываешься?» — медленно повернул я голову настоящего мрачнее тучи старого лавочника. Старик старался на меня не смотреть и был готов буквально провалиться под землю, лишь бы не объяснять, как такое могло произойти. «Я разберусь, Маркус. Дай мне пару минут. Найду того, кто проверял документы, «Валяй!» — кивнул я, и старик умчался со скоростью гепарда. Я же перевел взгляд на девицу, которая все еще старательно отводила взгляд и держала лицо закрытым под кепкой. «Почему Геннадий?» — поинтересовался я. «Так это... имя мое такое, да?» — притопнул ногой женский силуэт, но потом, поняв, что скрываться бесполезно, девушка со вздохом скинула кепку. Осенний ветер тут же подхватил копну синих волос, которые до этого были собраны в аккуратный пучок. «Вот и нафига ты сюда припёрся?» — возмущенно надула губки Амелия. «Идеальная же маскировка была!» «Энергетически неплохая», — похвалил я старание. «А вот внешне...» «Твоя охрана купилась», — пожала плечами девушка. Говорить ей о том, что охраны этого места являются не те, кого она видела на входе, а скрывающиеся в тени безымянные под руководством Колля, я не стал. Коль бы точно не стал пропускать на объект, кого попало, поэтому решение ничего мне не говорить и пропустить Амелию принимал кто-то другой. И судя по тому, что в палатке-ресторане сейчас обедает Лиса, именно моей юной ученице стало скучно и появилось свободное время для баловства. Что ж, закончу тут и обязательно исправлю этот просчет. «Так и чего ты здесь делаешь, Геннадий?» — поинтересовался я. «А не видно? Работаю!» — фыркнула Амелия. «Если заказчик больше не будет устраивать землетрясения на площадке, я закрою контракт сегодня». «Контракт? Разве он не приостановлен?» «Еще чего! Клан воды никогда не отказывается от своих слов!» Возмущенно притопнула ножкой Амелия, и я с улыбкой вспомнил, как с точно таким же выражением на лице девица стояла перед отправлением в Форт Хелл в составе нашего отряда. Упрямство ей не занимать. «Брат дал разрешение?» «С чего ты взял, что мне нужно его разрешение?» Гордо вскинула носик она. «Тут делов-то на один день. Сама все сделаю. Мели, с этим какая-то проблема?» «Хм. Да нет, никаких проблем», — пожал я плечами и повернулся на робко зашедшую на площадку Ольгу. «Смета с водниками согласована?» «Да, все согласовано и оплачено, господин», — кивнула Ольга, слегка нервно подергивая шарику и ручку. «А что-то не так?» «Просто интересно, во сколько нам обходится работа благородной особы княжеских кровей?» — улыбнулся я. «Кого-кого?» — полезли на лоб брови у Ольги, и она побелела, резко повернув голову на понуро стоящего охранника из числа неодаренных жителей теневого квартала. «Я же говорила, что ее здесь раньше не было! А ты списки, списки!» «Да кто же их этих водников разберет?» — буркнул охранник. «Они все на одно лицо. Мне ее выжвынуть?» — спросил он, и я едва сдержал смех. Я уже и забыл, что среди жителей теневого квартала полно бывших уголовников, которым Ольга умело нашла применение. Конкретно этот, видимо, попал в охрану, так как обладал абсолютным бесстрашием. Ну или слабоумием. Тут как посмотреть. Глядя на его невозмутимое лицо, я был уверен, что этот и князя бы легко нахрен послал. И несмотря на то, что я бы с радостью посмотрел на то, как Амелия отреагирует на попытку неодаренного охранника ее вышвырнуть, я отрицательно качнул головой. «Свободен, боец!» — дал я приказ. И невозмутимо пожав плечами, охранник пошел обратно на свой пост. После чего я повернулся к Ольге и добавил. «Пусть ее сиятельство работает, раз хочет. Только качество работы принимайте внимательнее, ладно?» «Конечно!» — подобралась Ольга. «Если нужна будет помощь, обращайся», — повернул я голову назад и, попрощавшись с девчонками в робах, направился в сторону ожидавшего меня на выходе каймана. Этот обход был последним из списка обязательных дел, и теперь в столице меня ничего срочного не держало. А значит, можно немного развлечься. Глава 18. Я стоял у капота каймана и смотрел, как из палатки с красным крестом вышел улыбающийся от уха до уха мужчина. Даже неряшливые волосы и запущенная щетина не могли испортить задорный огонек в глазах и блеск помолодевшей кожи. Глеб, что вечно ходил с синяками под глазами и кривой осанкой, выглядел посвежевшим, словно помолодел лет так на 10. И, судя по счастливой улыбке, чувствовал себя соответствующе. Правда, увидев меня, лицо Глеба обрело слегка виноватый вид, и он со всех ног побежал ко мне. «Сорян, босс, я сильно опоздал!» — спохватился слегка запыхавшийся водитель. «Не парься, вообще не опоздал», — улыбнулся я. «Это я быстрее закончил». «И тем не менее», — продолжил оправдываться Глеб. «Как дела у Дениса?» — перебил я его. «Вроде хорошо», — быстро переключился Глеб. «В его аптеку половина столицы ходит, кажется. Даже вне очереди к Денису еле пробился. От бессонницы только его таблетки и помогают. Чудо какое-то!» — со счастливой улыбкой добавил водитель. «Если вам нужно поговорить, то, может, позвать его?» «Нет, будет готов, сам подойдет», — отмахнулся я. И в этот момент мои ящерки как раз закончили инспекцию. Безымянные под руководством Коля посменно патрулировали все наши территории, и до ближайшей пересменки ответственным за оборону этой зоны сейчас была Лиса. Учитывая ее самовольную выходку с пропуском Амелии, с обеденным перерывом на посту, я ожидал нащупать бреши в организованной ей защите, но ничего подобного не обнаружил. Ведь Лиса была не одна и научилась таки рационально использовать своих разношерстных подопечных. Прямо сейчас Тиранус Борька лежал перед входом в палатку-ресторан и с аппетитом грыз кость какой-то иномирной твари. Ищейка Пушок патрулировала местность в тенях, легко обнаружив каждого из моих ящерк-лазутчиков. А хомяк-проглот сидел на вершине палатки со сложенными в виде бинокля лапками, готовый реагировать на любую обнаруженную опасность. Лиса же еще на прошлой неделе научилась смотреть глазами своих подопечных и через них держала все под контролем, хоть и уминала сейчас яблочный пирог. Роль Борьки в этом защитном построении для меня оставалась неясной. Но наличие на спине рогатого зверя кожаного седла наводили на некоторые мысли. «Едем?» — спросил готовый выдвигаться Глеб. «Ага, через 5 минут», — ответил я. Глеб кивнул и залез в кайман. Я огляделся еще раз и задумчиво почесал подбородок. В целом, организованная Лисой система обороны выглядела хорошо. Коль, видимо, тоже не сомневался в девчонке, раз не оставил на подстраховку ни одного безымянного, хоть и знал, что я приеду. По обычной системе безымянные страховали друг друга на случай непредвиденных ситуаций и посменно менялись позициями, обеспечивая круглосуточную безопасность всех наших объектов внутри столицы. Сейчас же ближайший безымянный находился в 3 километрах. На секунду я попытался вспомнить, как его зовут, и не смог. Вот и толку было раздавать имена, если ребята ими не пользуются. По какой-то причине все безымянные решили, что право носить имя нужно заслужить подвигом, и наотрез отказывались получать имена просто так. Что конкретно подразумевалось под «подвигом», они не уточняли. Хотя помимо подвига был еще один способ доказать, что достоин. Это одолеть в спарринге текущего командира безымянных — Коля. За прошедшие недели это удалось лишь одному из безымянных, который получил награду имя Кедр и вошел в состав 1-го отряда стражей под руководством Альберта. Остальные же оставались без имен и позывных, и это было дико неудобно. Без понятия, как Коль вообще умудряется раздавать точные команды, но справляется он просто превосходно. Все безымянные действуют как единый и слаженный организм, и в итоге берут на себя 99% работы всего квартала по разведке и обеспечению безопасности. Отдельно, как самодостаточные единицы, действуют только Мрак и Лиса. Они и без указаний знают, что им делать, как стать сильнее, когда потратить время на тренировку, а когда оказать содействие и помочь с обороной проблемных мест и дать передышку остальным безымянным. Именно инициативность, сила и непревзойденные навыки владения теневой стихией Мрака и Лисы стали причиной, почему они первыми из истинных теневиков получили перстни и место в моем роду темных. Этот факт стал отличным мотиватором для остальных безымянных, которые раньше и мечтать не могли, что им когда-то выдастся шанс стать настоящими аристократами клана теней. И в первую очередь мотивация была для Колля, который, помимо того, что безупречно управляет безымянными и всей нашей системой обороны, еще и тренируется как сумасшедший. Одолеть этого, в хорошем смысле психа, в спарринге действительно можно расценивать как достойный подвиг. Только вот если Мрак был полностью самостоятельной боевой единицей и знал, чем эффективно заполнить все свое свободное время, то менее опытную лису еще требовалось немного направлять. С этой мыслью я вытянул руку и прошептал: «Вылезай!» Мгновением спустя из черного сгустка энергии вынырнуло худощавое черное существо с тремя хвостами, отдаленно напоминающее мартышку. Довольно безобидное воплощение. Ни острых зубов, ни когтей, ни агрессивного нрава. Шкурка тонкая, длинные лапы не превосходят по физической силе человека. В отличие от фамильяров, воплощения представляли из себя ограниченную форму когда-то поглощенных мной тварей. Думать самостоятельно простые воплощения не способны. Их поведение определяет пара-тройка примитивных инстинктов, черт или особенностей, что остались из их прошлой жизни. В случае с теневой мартышкой этой чертой было озорство. Жучки любили наблюдать, ящерки — бегать, ищейка — искать, хомяк — грызть. За долгие годы сражений я научился применять особенности своих воплощений и использовать их. Принял как факт, что они абсолютно не способны к обучению и изменениям. Но в этом времени я столкнулся с ней. Лиса за несколько недель нашего знакомства умудрилась научить ищейку использовать теневой карман, хомяка тактилофоба превратить в любителя обнимашек, использующего синхронизированную подмену, а тирануса, который даже не является порождением, научила использовать тень. И это не считая того, как лиса каким-то мистическим образом влияет на моих фамильяров. Кот ее просто обожает, а клювик не прекратит рифмовать до конца своих дней. Потенциал дара лисы безграничен, и теперь, когда у нее получилось вписать в отряд Борьку, ей пора двигаться дальше. Теневая мартышка обладает потенциально очень сильной способностью подмены материи, но из-за непомерной тяги к азартству управлять этим порождением практически невозможно. За все годы я так и не нашел ключ к использованию всего потенциала этого порождения, считая его малополезным. И мне было интересно, получится ли у лисы изменить мое мнение. Оказавшись передо мной, теневая мартышка удивленно захлопала глазами, почесала задницу и скрылась в тенях. Давать какой-то конкретный приказ было бесполезно. Единственное, что умело делать это порождение, — это наводить хаос. Вот треххвостый мелькнул мимо охраны. Ищейка почуяла вторжение и двинулась на непрошенного гостя. Но не успела она прибежать, как кость Борьки была украдена мартышкой, и детеныш тирануса с обиженным ревом подорвался на лапы. Глаза зверька мигнули злостью, то он осмотрелся в тенях перед собой и помчался в атаку на единственного подозреваемого в краже, которого увидел — на ищейку. Теневая мартышка же материализовалась на крыше палатки ресторана, ехидно хихикая с костью в руке. Хомяк-проглот тут же покинул наблюдательный пункт и бросился на неприятеля со спины, но угодил в пластиковый шар, который мартышка ловко создала из украденной кости, используя преобразование материи. Проглот заверещал что-то явно нецензурное и попытался использовать телепорт, только вот ничего не вышло. Хомяк ударился башкой о внутреннюю стенку шара, и в нем же, под озорной хохот мартышки, скатился вниз к бьющимся друг с другом друзьям. Это порождение не способно генерировать собственную стихийную энергию, но вот использовать и преобразовывать чужую, по своему усмотрению, легче легкого. Одного взгляда на хомяка мартышки хватило, чтобы понять его слабость и создать ему тюрьму. Слабенькую. Со второй попытки проглот смог выбраться, но все же тюрьму. Да и мартышка не стояла на месте и, использовав заминку, забралась на смотровую вышку хомяка и с озорной рожей сделала из своих лапок бинокль. Все это происходило одновременно в мире теней и реальном и заняло меньше 10 секунд. Кроме питомцев, никто из людей теневую мартышку даже не заметил. Но на странное поведение зверей отреагировали бурно. Охрана затрубила тревогу. Началась эвакуация гражданских и одновременное появление готовых к бою одаренных, самой первой из которых перед палаткой появилась лиса. Девушка уже точно знала, что произошло, и её дикие кошачьи глаза были устремлены четко на показывающую ей с высоты язык мартышку. Поборов секундную растерянность, лиса стерла крошки с моськи и начала раздавать указания по нейтрализации треххвостого создания, которое ломанулось вглубь территории. Я же открыл заднюю дверцу каймана и залез в салон. «Там явно что-то случилось», — озадаченно хмыкнул Глеб, глядя вперед. Теневую мартышку ему разглядеть не удалось, но вот возникший хаос не заметить было сложно. «Из безымянных там сейчас только лиса. Может, ей помочь?» — забеспокоился Глеб, когда в глубине территории что-то с грохотом обвалилось. «Тогда это уже перестанет быть тренировкой», — покачал я головой и указал вперед. «Она справится. Поехали». «Принято», — кивнул Глеб, и кайман с ревом двигателя выскочил на дорогу. «Ну как там? Есть новости?» — не мог найти себе места молодой блондин в белом костюме. Нервно сложив руки на груди, Максим ходил из стороны в сторону по своим покоям, изредка бросая взгляд на стол с голографической картой местности. «Ничего», — в который раз ответила невозмутимо сидящая Диана с планшетом в руках. «Блин», — устало потер щеки Максим и обреченно уперся лбом в стену. «Прошло всего несколько часов, Макс», — ободряющим тоном отозвалась Диана. «Маркус же сказал, что позвонит, когда мы понадобимся». «На, позвонит он, конечно», — фыркнул Максим. «Разве что на пиво пригласить, когда сам все сделает». «Ты же шутишь?» — дернулся глаз у Дианы. «Не станет же он в одиночку». «Эх, Диана, Диана!» — с грустной улыбкой покачал головой Максим. «Дорогая моя Диана, ты забыла, о ком мы говорим? Как знал, что не нужно было его слушать и разделяться. Где Маркус сейчас?» «В дороге», — сверившись с планшетом, уверенно кивнула Диана. «Не упусти его, милая, очень прошу. Я должен знать, куда он едет. А то это бездействие меня убивает». «Тогда почему сам ничего не сделаешь?» — скосила взгляд девушка. «Неужели ты всерьез воспринял слова Маркуса о том, что надо сидеть смирно, а то мы все испортим?» «А вот и нет», — возмутился Максим. «Вот сейчас возьму и...» «И?» «Ой, все! — отмахнулся Макс и бессильно плюхнулся на кресло. «Упс», — донеслось со стороны девушки. «Что значит «упс»?» — нахмурился Максим. «Маркуса потеряли», — тихим голосом сказала Диана. «Да твою ж мать! Как? Как потеряли?» — вскочил на ноги блондин. «Ну вот так», — пожала она плечами. «Говорят, кайман выехал с ним на борту, а приехал в квартал уже без». «Блин, вот гад!» — в сердцах возмутился Макс. «Ну и не надо! Ну и пожалуйста! Сами все сделаем и без него!» «Вот это другой разговор! Так что делаем?» С готовностью поднялась на ноги Диана. «Будем ждать», — после паузы вздохнул Максим и обреченно опустился обратно на кресло. «Явись», — приказал я, и под ярким светом портального солнышка из тьмы вальяжно вышагнул котенок. Высокомерной мелкой моськой он осмотрел серую лужайку с пожухлой травой, на которой оказался. Брезгливо поморщился и принялся нализывать коротенькие коготки. Кот сейчас выглядел точь-в-точь, как в том экзаменационном портале. В своей самой базовой форме, слабеньким маленьким котенком. Разбалованный свободой и былой силой фамильяр был не особо доволен откату назад и показывал это всем своим безразличным видом. «Обиделся, значит?» — присел я на корточке и потянулся погладить. «Фу!» — возмущенно отозвался кот и демонстративно отвернулся. Уши, правда, при этом держал повернутыми ко мне, прислушиваясь к каждому моему движению. «Что, и награда не нужна?» — ехидно улыбнулся я. Пару секунд ничего не происходило, а потом кот соизволил повернуть на меня свою недовольную моську и уставился мне на пустую руку. «В этот раз обойдемся без кристаллов», — ответил я на немой вопрос. «Рва!» — издал возмущенный рык котенок. «Знаю я, что ты заслужил вкусняшки», — засмеялся я и рывком схватил кота на руки. Тот попытался вырваться, но в этой форме силёнок было совсем мало, и он обреченно опустил мордочку, недовольно помуркивая знак возмущения. Никого не пропустил, наглотался земли и грязи, обломал свои коготки об злые каменюки, мягко приговаривая, гладил я кота. Разорвал своими могучими лапками целых 93 злых статуи. «Ра!» «Ладно, ладно, 94 злых статуи», — засмеялся я и активировал путь энергии. Аура окутала мою левую руку, и энергия из нее плавно потекла в фамильяра, наполняя его лапки силой, когти остротой, а шерстку — угрожающим стихийным блеском. Почувствовав тепло, кот расслабился, закатил глаза и врубил мурчало на полную. Так продолжалось минут 10, пока его разросшаяся задница не соскользнула, и кот не грохнулся на 4 лапы. Облизнулся, поднес к своей моське могучие черные лапы. С рассекающим воздух свистом выпустил длинные черные когти и, довольно оскалившись, поднял на меня грозную мордочку. «Рэм!» «Нет, это не все», — хмыкнул я и бросил ему под лапы изогнутую кость. Кот с любопытством принюхался и тут же зарычал, с хрустом переломив кость своей лапой, и начал осматриваться. «Все верно, приятель. Мы внутри портала, где обитают твои любимые костяные псы», — пояснил я, и зрачки кота восторженно расширились, а хвост задергался в нетерпении. «Ря!» — облизнулся кот. «Ну ладно, поганые псины, как скажешь», — пожал я плечами. «Так или иначе, они полностью в твоем распоряжении. Понадобятся еще силы, только попроси». Закатил глаза кот. «Судя по размеру портала, тут этих, как ты выразился, слабаков блохастых, штук 300. Сдохнешь, опять котенком сделаю». Уже не особенно меня слушая, кот кивнул на автомате и с моего позволения умчался на запах псинообразных тварей, которых он ненавидел всей душой. Самой большой любовью кота были энергетические вкусняшки, и в знак благодарности за его самоотверженность в том подвале я разрешил своему фамильяру сожрать все кристаллы, которые он найдет в убитых псинах. Учитывая, что костяные псы были тварями Б-класса, недостатка в кристаллах не будет. «Так, с одним подарком разобрались», — потер я руки и приказал. «Явись!» «Еретики!» — раздался полный надежды голос из тьмы еще до того, как оттуда вылетел жаждущий крови попугай. Глава 19. Загорелый мужчина с суровым взглядом сидел на ветке высоченной сосны. Игнорируя холодный ветер, он раздраженно покручивал на зубах незажженную сигарету, неотрывно глядя на ровную пелену входа в портал. Бертран был опытным убийцей и по праву являлся одним из 7 оруженосцев команды рыцаря смерти по имени Стикс. Командой на Западе называлась группа одаренных, напрямую подчиненных рыцарю. Внутри команда делилась на семерки, отряды по 7 человек, каждый из которых возглавлял оруженосец. На родине Бертрана уже давно не происходит значимых заварушек, и перечить герцогу фон Грейву никто всерьез не решается, поэтому тот факт, что в соседнюю империю отправили именно команду Стикса, был шансом для всех ее членов. Редким шансом отличиться, который никак нельзя было упустить. Бертран входил в пятерку самых перспективных оруженосцев герцогства и давно ждал своего шанса отличиться. И в первый день проникновения в империю все шло как нельзя лучше. Из-за напряженной обстановки в столице началась миграция клановых военных сил во всей империи. Это увеличило нагрузку на рядовых стражей империи. порталов стало закрываться меньше. Увеличились нормы, уменьшилось количество патрулей на Земле. Появились бреши и уязвимости, давить на которые и было главной задачей всех семи отрядов Стикса. Грабить транспорт, устраивать диверсии на производствах, срывать поставки. Но самое главное — вылавливать уставших от переработок стражей и убивать их. Постепенно сокращать боевой потенциал империи изнутри, чтобы они были вынуждены попросить помощи и впали в зависимость от стражей Запада. Мочить имперских ублюдков, которые всегда смотрели свысока на приезжих одаренных, вызывало у Бертрана чувство неописуемого восторга. Он с детства ненавидел империю, так как именно их стражи всегда ставились в пример на Западе. Да, отдельно взятые западные рыцари стихии мало в чем уступали местным ратникам. Но вот общее количество одаренных в империи всегда было больше в десятки раз. И в общем, и в процентном соотношении на душу населения. Целые армии одаренных простолюдинов выглядели просто дикостью для жителей Западного королевства. Ведь у них даже не каждый аристократ был одаренным. Далеко не каждый. И чем больше Бертран убивал этих возомнивших себя защитниками человечества недоучек, тем теплее становилось у него на душе. Однако радость Бертрана была недолгой. Уже на второй день промысла его семерку направили в какой-то захолустный завод. И не захватить этот завод, а засесть в засаду и просто следить. Его, Бертрана из рода О'Баркли, одного из лучших убийц герцогства на простую слежку. В то время как сам Стикс вовсю веселится в Форт-Хелле, остальные шесть отрядов снимают все сливки, пополняют свой счетчик убитых имперских собак и набивают карманы, семерка Бертрана вынуждена сидеть в кустах, жрать ягоды и подтираться лопухами. Бертран был вне себя от ярости, но никак не мог ослушаться приказа Стикса следить за захолустным заводом и не вступать в контакт без приказа. Не мог, потому что приказ был спущен сверху самим герцогом фон Грейвом, и семерке Бертрана просто не повезло оказаться ближе остальных к этому месту. Амбициозный оруженосец боялся, что такими темпами вся слава пройдет мимо него, и пиком его великих захватнических подвигов будет насиловать селянок из ближайшей деревушки, да грабить залетных грибников. Совсем не этого жаждал Бертран, когда пересекал имперскую границу, и бессильная злоба сжирала его изнутри. Так продолжалось какое-то время, пока этим прекрасным днем в лесу неподалеку от завода вдруг не показался он. Маркус. Тот самый Маркус, владелец завода, ради поиска слабостей которого и была устроена слежка. Тот самый мудак, из-за которого Бертран вынужден торчать в этом сраном захолустье. Первую мысль — атаковать ублюдка немедленно и убить на радость господину, Бертран отмел. Если герцог фон Грейв отметил этого одаренного, то он не так прост. Первостепенной задачей всех отрядов команды Стикса было не попадаться, не оставлять свидетелей, не оставлять следов. Никто не должен даже заподозрить того, что внутри империи орудуют западные убийцы. Ведь тогда их начнут искать. Но что еще хуже, это усложнит жизнь герцогу фон Грейву. Поэтому устранить мудака нужно было тихо. Бертран с членами отряда проследили за Маркусом, и когда тот в одиночку вошел в портал, амбициозный оруженосец понял, что вот он, его шанс. Шанс на подвиг. Шанс разом вырасти из оруженосца в рыцаря. Получить собственную команду. Замок на берегу залива. Право на самостоятельный выбор жен и продолжение рода. Почет. Уважение. Слава. Пока оруженосцы других рыцарей щемят на родине и так покорных вассалов, Бертран сможет сделать нечто действительно выдающееся и вписать свое имя в историю. Обратить на себя внимание герцога — это билет в безбедную, счастливую, а главное — очень долгую жизнь. От одной мысли об этом у Бертрана сердце забилось чаще. Команда Стикса по праву считалась сильнейшей командой убийц. В каждой семерке были разработаны и доведены до совершенства различные методы против одаренных любой стихии. Помимо того, что этот Маркус является соратником стихии теней, данных о нем было мало. Тень далеко не самая опасная из стихий, но опытный Бертран все равно решил перестраховаться. Прямо на выходе из портала установили световую ловушку из яйца лучистого феникса, доказавшую свою эффективность 7 лет назад на рыцаре теней, решившему пойти против герцога. В обычной ситуации этого одноразового артефакта, который стоит как приличная вилла в пригороде, хватит. Но если бы этого теневика было так легко свалить, герцог бы не запомнил его имя. Так что Бертран распорядился зарыть в землю еще 2 направленных глушилки высшего порядка и лично проговорил с каждым членом семерки их роль и проверил снаряжение подопечных. После чего Бертран ради гарантии эффекта неожиданности укрыл всех сетью абсолютной маскировки, которую они должны были беречь для обратного перехода границы, а сам нашел оптимальную позицию на дереве с видом на выход из портала и, достав свой лук, стал ждать. Права на ошибку у Бертрана не было, и он прокрутил в голове все возможные сценарии боя. Единственное, что по его расчетам могло пойти не так, это если на шум к Маркусу приедет подкрепление. Поэтому все надо сделать быстро, и тогда все получится. «Идет», — коротко объявил Бертран в рацию и тут же натянул тетиву из сухожилий саламандры. Красные искорки впитались в основание стрелы из кости солнечного титана, создавая гремучую смесь. Солнечный титан был одной из немногих тварей, которая обладает полным иммунитетом к стихии тени. И если пронзить такое тело теневика, то всю стихийную энергию внутри него парализует, а огонь саламандры выжжет остатки, не оставляя цели ни единого шанса. Пелена портала подернулась, и сработала световая вспышка. Яйцо, настроенное на контакт с физическим объектом, разорвалось, и вся тень на пару километров вокруг перестала существовать. Тут же заработали вкопанные подавители, а мгновением спустя Бертран выпустил стрелу. Точнейший лучник королевства никогда не промахивался. И сейчас не промахнулся, несмотря на то, что мутное пятно внутри стихийной световой вспышки оказалось неожиданно меньше ожидаемого. «Видимо, вспышка слишком сильная», — подумал Бертран, глядя, как на обездвиженное пятно бросилась в атаку шестерка его подчиненных. «Ослепить, обездвижить, добить». Стандартная схема, которая безотказно работала против любых теневиков и никогда не давала сбоев. Но по какой-то причине Бертрана не покидало странное ощущение. «А, вот почему», — хмыкнул он, когда воздух с фонтаном крови взмыла башка одного из его подопечных. Думать о том, что именно пошло не так, Бертран не стал. Успеет еще разобрать ошибки, когда дело будет сделано. Вместо этого он соскользнул с дерева и бросился на помощь, на бегу выхватив из колчана еще 2 стрелы из солнечного титана, суммарной стоимостью производства 3 миллиона импов. К моменту, когда ему удалось выйти на огневую позицию, из шестерки подчиненных в живых осталось всего 3. Мгновенно оценив ситуацию, Бертран спустил тетиву и одним выстрелом послал обе стрелы. Они прошли под мышкой у бойца с длинным копьем, и только сейчас Бертран разглядел, что у мутного теневого силуэта есть крылья. «Да быть такого не может!» — сбился шага лучник, глядя, как с криком «Еретик, башка ломать!» черепушка его заместителя и одного из сильнейших одаренных герцогства перекусывает крупный черный попугай. Но сбился Бертран не из-за этого. Смертей он видел за свою жизнь предостаточно. По-настоящему Бертрана удивило то, как одна из самых разрушительных в мире стрел просто втягивается в тельце попугая, и тот становится больше, а его безжалостные глаза наливаются новой волной силы. Еще до того, как лучник успел понять, какого хрена происходит, размером с 0,5 метра в холке адская птица нахохлилась и начала медленно идти на него, приговаривая. «Мечник меткий попал 1, натянул очко на глаз, топор острый попал 2, разлетелась голова». В тишине леса потусторонний голос пернатого демона звучал особенно зловеще. И растерявшийся Бертран только сейчас обратил внимание на скрючившегося в странный калачик бывшего соратника с торчащим из башки мечом. Мотнул головой и заметил второго с разбитой черенком топора башкой. Холодок пробежал по спине лучника. Он опасливо сглотнул и отшатнулся назад, судорожно нащупывая в колчане стрелы. «Ассасин, попытка три! Кишки по лесу ищи!» Медленно продолжая стежки, пернатый демон перешагнул через споротого когтями от паха до шеи мужика в капюшоне. Очередная порция разностихийных стрел вонзилась в пернатую тушку попугая, но, несмотря на то, что Бертран уже перепробовал комбинации для всех возможных стихий, иномерная тварь была абсолютно невредима. «Да что ты, блядь, такое?» — панически заверещал Бертран и начал пятиться куда активнее. Попугая же это забавляло, и в тишине лесной глуши продолжал разноситься звук стежков. «Вякнул кто-то! Гад пернатый! Сдох четвертый и сдох пятый! Спросишь, падла, где шестой? С копьем в жопе под сосной!» Все еще отступающий Бертран споткнулся и, выронив пустой колчан, перевел дрожащий взгляд на пернатое чудовище, которое впитало в себя три десятка артефактных стрел, и продолжало неумолимо идти на него. Недолго думая, Бертран закричал в ужасе, потом бросил в проклятого попугая лук и дал дёру в лес. А позади улюпетующего лучника доносилось: «Лучник лишь живых остался! В лес сбежать он попытался!» Последняя строчка неожиданно прозвучала откуда-то сверху. Бертран выругался, ускорился до предела и взял резко вправо. Так быстро он не бежал никогда в своей жизни. Путал след, укрывался за кусты, мчал в подветренную сторону. Деревья мелькали перед глазами так быстро, что глаз едва успевал реагировать. Двигался Бертран на чистых рефлексах, боясь даже оглядываться. «Сколько стрел, столько ветвей!» — раздалось где-то далеко позади. «Отстает! Ура!» — тяжело дыша обрадовался Бертран, ловко перепрыгивая очередную корягу. «Прорастут из всех щелей!» Неожиданно прогрохотал голос в сантиметре за спиной Бертрана, и под хруст ломающихся веток в бою пал последний член семерки. Когда я вышел из портала, вокруг стояла умиротворяющая тишина. Лишь прохладный ветерок колыхал кровавые ошметки на покрасневших ветвях. Клювик времени зря не терял, и, покончив с семеркой ближайших еретиков, направился искать следующих. Работяга прям. Впрочем, я не против. Чем бы дитя не тешилось, как говорится, лишь бы невиновных не трогало. А пока Клювик в этом не был замечен. К тому же этот идиот с луком напитал моего фамильяра энергией так, что на неделю хватит. Пусть веселится пернатый. Заслужил. Сам же я прошелся и собрал в кучку весьма неплохой трофейный улов. Особенно выделялся саламандровый лук. Уникальный состав рукояти позволял держать его одаренному любой стихии. Не самая массовая вещица, но в умелых руках способна натворить дел. Закончив осмотр и первичную сортировку, я сладко потянулся и глянул на едва заметно подрагивающую пелену портала с костяными псами. Одному подарок отдал, второму тоже. Но порадовать своих фамильяров было лишь одной из причин моего прибытия в желтую зону. Я же в отпуске, и себя радовать тоже важно. С этой мыслью я с наслаждением вдохнул полной грудью и побежал в лес. До нужного места я добрался за 30 минут интенсивного бега. Легкие физические нагрузки на свежем воздухе привели мышцы в тонус и настроили организм на нужный лад. Как говорил старик Акс, разминка — это важно. Пробежка по лесу — не спарринг, конечно, но тоже неплохо. Пелена новенького портала блестела девственной чистотой. Ни единой ряби, ни единого энергетического возмущения. Этому свеженькому порталу еще и суток не было. Даже зуб Аргуса еще не поставили. Да и не требуется теперь. Ведь находится он хоть и на самой границе, но в пределах долины трех холмов и официально принадлежит клану теней. моя первая личная ашечка появилась весьма кстати. Энергетический долг перед миром тьмы сдавливал грудь. Путь тела отказывался работать, а большая часть восстановившейся энергии я отдал своим фамильярам. На горячих источниках тело отдохнуло, затянулись повреждения энергоканалов, и теперь, пока не прошел эффект стресс-прокачки, надо закрепить результат ударной дозой чистенькой и податливой энергии. В идеале бы чистую тьму, конечно, но и тень подойдет. Именно этой стихии принадлежал раскрытый передо мной нетронутый портал. Я знал только три типа теневых существ, которые потянут А-класс опасности. «Интересно, который из них?» — с улыбкой произнес я и провел ладонью по пелене портала. Энергия пошла негодующими волнами, и я сделал шаг внутрь. Глава 20. Портал встретил меня мрачным серым небом, безжизненными черно-белыми пустошами и давящими низкими тучами. Перехватив рюкзак поудобнее, я с веселым видом туриста брел по непроглядной серости. Запустелые поля, покрытые серой грязью древние руины и ни единого признака жизни. Даже воздух был тяжелый, вязкий и токсичный. «Миленькое местечко», — сказал я, наступив на череп какого-то дохлого животного. И одновременно с хрустом черепа позади раздался инородный свист. Я среагировал на инстинктах и вскинул руку, в которую тут же впилось темное мохнатое существо с мутными кристаллами вместо глаз. «Ну, здравствуй, упырёнок!» — приветливо улыбнулся я, глядя, как два ряда зубов мелкой твари начинают трескаться и выпадать под воздействием мантии. Тварюшка сообразила, что нападение пошло не так, и разомкнула наполовину опустевшую челюсть, которую я тут же разорвал голыми руками. А секунду спустя в окружающей серости мира вдруг сверкнули десятки глаз кристаллов. Рубиновый упырь — существо кровожадное, дерзкое и очень живучее. При росте метр с кепкой мелкий кровосос обладал прыгучестью лягушки, мохнатой шерсткой, помогающей скрываться в тенях, и двумя рядами острых зубов, как главным атакующим оружием. Упыри способны выжидать жертву в тенях годами и считаются условно бессмертными, из-за чего и получили свой класс опасности «Б». Условно бессмертными, потому что в тенях эти твари не умирают от старости, из своего уютного мирка вылезают лишь из-за вечного, как их жизнь, голода. Впрочем, там, где не справляется старость, справится старый добрый паладин. В контактном бою рубиновые упыри хрупкие, достаточно выбить их кровожадные тельца из теней полностью. С этим у меня проблем не было, и прыгучие коротышки дохли от моей руки один за одним, оставляя после себя лишь фиолетовую горстку праха да кристаллические глаза. У жертв упыри стремятся выпить не только кровь, но и стихийную энергию, которую они способны накапливать. По мере такого накопления пустые кристаллы глаз упырей постепенно обретают ярко-красный оттенок, и именно из-за этого эффекта их прозвали рубиновыми. Чем ярче был красный цвет кристаллов глаз, тем сильнее, быстрее и опаснее был упырь. Но сейчас на меня бросался лишь пустоглазый голодный молодняк. На отражение всей волны ушло 30 минут, спустя которые я сел на корточки и взял в руку один из множества разбросанных вокруг кристаллов. Покрутил в руке и осторожно влил частичку отобранной теневой энергии. Кристалл немного нагрелся, но энергию удержал. «Это я удачно зашел», — улыбнулся я, и, раскрыв рюкзак, принялся собирать остальные. На вторую волну рубиновых упырей я наткнулся уже через полкилометра пути. А следом за ней пошла третья волна, четвертая. Считать убитых тварюшек я перестал на второй сотне. Их нападало так много, что пришлось задействовать длань сумрака. Первое время клинок выпендривался и отказывался резать теневых созданий, Но когда я нарочно подставил дымчатое лезвие под зубы парочки упырей, эти высосали из клинка добрую четверть энергии, он проникся и больше осечек не давал. Взмах, и зубастая пасть кровососа разлетелась надвое. Второй взмах, и дымчатая острия клинка пробила мохнатый лоб очередного упыря. Длань сумрака разошлась настолько, что образовала вокруг меня дымовую воронку, которая выбивала из теней всех попавших в нее рубиновых упырей, и нападать кровожадным коротышкам приходилось в открытую. По мере углубления в безжизненные недра портала наконец стали попадаться упыри с красноватым блеском в глазах кристаллах. И чем дальше я пробивался, тем ярче он был. Помимо целой горы кристаллов, которые до отвала забили мой рюкзак, упыри щедро отделились своей стихийной энергией, которая приятным теплом впитывалась в тело. Энергия вливалась в меня рекой, но долг перед миром тьмы я закрыл только через 3 часа геноцида мелких кровососов и в итоге отдал скальду в 5 раз больше, чем занимал. Дышать сразу стало легче, а с плеч словно камень свалился. Скальд утратил надо мной краткосрочную власть, и путь тела вновь начал работать в обычном режиме. Тело обрело легкость, и дальше фарм упырят пошел куда веселее. Будь в их кровожадной башке хоть что-то, кроме непомерного голода, тварюшки бы придумали стратегию какую. Но в итоге бесславно дохли целыми пачками. Я был для них худшим из возможных противников, а они были даже не способны этого понять. Когда я дошел до конца тропы, от перенасыщения дикой энергии кружилась голова. В нынешнем состоянии тело принять больше было просто неспособно, и было ощущение, что я вот-вот лопну изнутри. Излишки теневой стихии вытекали через переполненные энергоканалы, и их жадно подхватывала длань сумрака. Теневой клинок тоже был под завязку, но как запасливый хомяк жрал как не в себя, и дымчатая воронка вокруг нас уже превратилась в настоящее торнадо. Остановившись перед безжизненным сухим деревом исполинских размеров, я поднял взгляд вверх. Там тяжелые серые тучи сопротивлялись нашему торнадо, и тысячи незримых теневых нитей вели к центру дерева. Я выжидающе постоял так с минуту, но ничего не произошло. «Не голодный, значит?» «Интересно», — хмыкнул я и вытянул перед собой ладонь, после чего медленно провел по ней лезвием клинка. Кровь ручейком потекла по ладони, жирная капля скопилась на локте и сорвалась вниз. В этот же миг я увидел внутри основания древа красную вспышку и отскочил назад. Еще до того, как капля крови успела упасть на серую землю, ее жадно перехватила черная пасть, и, облизнувшись, на меня уставилось крупное существо. Под 2 метра ростом. Черная мохнатая шкура. Огромный пульсирующий рубин вместо сердца и 2 крупных кристалла глаза. Красные в глазах были только ободки, а в центре клубится серый дым истинной тени. «А вот и главный виновник торжества», — поприветствовал я отожравшуюся тварюшку А-класса. Недолго думая, тварь выстрелила в меня когтями, от которых я тут же увернулся и, сделав рывок, поймал упыря переростка на противоходе. Длань сумрака пусть и с трудом, но рассекла тварь пополам. С противным скрежетом 2-метровый упырь распался на 2 половины. Но не успел кроваво-красный рубин упасть на землю, как вокруг него воплотилось новое и абсолютно невредимое тело упыря, и голодная пасть с ревом бросилась на меня. Поднять клинок я не успевал и выставил руку, к которой упырь с наслаждением и присосался. Зубы пошли трещинами, но уцелели, и мантия вдруг издала характерный треск ткани. «А ну-ка нахер пошел!» — скинулся я, поняв, что стихия времени эту тварь не берет. Потребовалось 3 усиленных удара рукоятью, чтобы череп высшего упыря лопнул, и он разжал челюсть. Я тут же отскочил назад и облизнулся, глядя на то, как вместо проломленного черепа тут же материализуется новый. Высший рубиновый упырь противник не самый приятный. Я встречал их так редко, что уже и успел забыть, насколько с ним много гемора. В отличие от своих мелких и менее совершенных собратьев, этот упрямый кровосос отказывался умирать в принципе. Ни одна стихия была не в состоянии его полностью уничтожить. Свет может замедлить, астрал может усыпить. Тень в теории может запереть, но уничтожить его источник силы, кристалл сердца, может лишь тьма. Да и то не совсем уничтожить, а скорее завладеть. С этой мыслью я перебрал в голове весь актуальный арсенал и со вздохом метнул клинок вперед. Только-только восстановившуюся башку кровососа вновь срезала, лишая тварь зрения. Я же скользнул в тень. Этот мир не любил чужаков и тут же навалился на меня всем своим весом, пытаясь стереть наглую букашку. Не самое приятное ощущение, но выбора не было. В один прыжок я оказался у красного сердца кристалла, который с изнанки выглядел зловещим пульсирующим дымом. Стиснув зубы от давления тысяч истинных теней, я положил руку на кристалл и приказал: «Поглоти!» Мир тени сжался пружиной и тут же выбросил меня. Я осознал себя лежащим на полу и перевел взгляд на запястье, которое наполовину утонуло в красном кристалле. Сердце высшего упыря билось и пульсировало, как сумасшедшее. Вокруг него уже начала восстанавливаться угрожающая рожа бессмертного кровососа. Но внезапно его краснозубая пасть замерла на месте, и кристалл сердца начал чернеть изнутри. Высший упырь заверещал пронзительным свистом, но его писклявый голос быстро утонул в облаке тьмы, которая засосала кровососа внутрь, вместе с кристаллом, и схлопнулась. «Выкосил!» — усмехнулся я, потряхивая почерневшими пальцами. Я их не чувствовал. Но это фигня по сравнению с тем, что случилось. Связь с миром тьмы разом выросла на 0,5%, а поток энергии ускорился. В мире тьмы пусть перерождается сколько хочет. Для тьмы бессмертный высший упырь не более чем вечная батарейка. Интересно, сколько перерождений понадобится кровососу, чтобы возненавидеть свое бессмертие и пожелать сдохнуть? Впрочем, меня эти нюансы уже не касаются. Со смертью высшего кровососа портал А-класса был благополучно закрыт, и, довольный собой, я направился на выход. «Дерьмово выглядишь», — констатировал цельнометаллический здоровяк со сложенными на груди ручищами. «И тебе привет», — бросил я приветствие и сладенько зевнул. Такая интенсивная энергетическая накачка нехило клонила в сон. Да и, судя по тусклой луне на черном небосклоне, сейчас стояла глубокая ночь. Я глянул на часы и присвистнул. Истребление кровососов заняло ни много ни мало 12 часов. Через полчасика уже рассвет будет. Увлекся немножко. С этой мыслью я проверил коммуникатор. Срочных сообщений — ноль. Надеюсь, пока я в отъезде, ребята не наделали глупостей. «Мог бы и предупредить, что приедешь в гости», — хмыкнул Альберт. «Кто ж предупреждает о внеплановой инспекции?» — удивился я. «Какая нахрен инспекция, когда в столице происходит такое?» — возмутился здоровяк. «Или ты помощи просить приехал?» «Похоже, что мне нужна помощь», — поднял я бровь. Альберт скептическим взглядом окинул меня с ног до головы и положительно кивнул. «Тебе показалось», — не согласился я и в очередной раз зевнул. «Так, прогулялся немного, питомцев выгулил. А то лиса своих развлекает, а этим охламонам завидно». «Ну да, ну да», — сделал вид, что поверил Альберт. «А ты вообще как узнал, что я здесь?» — почесал я голову. «Да кто бы еще тут два портала закрыл?» — усмехнулся Альберт. «Ну, один закрыл кот», — протянул я. «А второй могли те чуваки, что ошивались на наших землях?» Услышав про посторонних, тот сразу побледнел и напрягся. Кажется, мой самолюбивый комендант слишком близко к сердцу принял проникновение чужаков, которых не смог обнаружить. Впрочем, от объектов они держались далеко, вреда не нанесли. Да и оборудование использовали такое, которое многим имперским аристократам и не снилось. «Определил, кто такие?» — перешел я к конструктиву. «Еще нет», — скрижетнув зубами, сказал Альберт. «Ребята работают». «Ладно», — сунул я руку в рюкзак и протянул здоровяку. Тогда пусть еще и с этим поработают». Альберт взял в руку тускло-красный кристалл и с интересом покрутил в ладони. «Это то, что я думаю?» — осторожно спросил он. «Не совсем. Но принцип работы схож», — кивнул я и, скинув рюкзак с плеча, раскрыл его полностью.